Михай Годой расхаживал из угла в угол, что ужасно раздражало Лангу, свернувшуюся калачиком на куче меховых покрывал. Герцог хранил невозмутимость весь день, но когда небо зарозовело, а под окнами заслышались голоса собиравшихся в ночные караулы гоблинов, сорвался. «Проклятие, где эти бездельники?» Очевидно, справиться с Ороем оказалось не так просто. Небрежно заметила сходившая с ума от неизвестности герцогиня. «Наверное, вы послали слишком мало людей». «Глупости, Илана, глупости! Эландец хороший боец, но одолеть 2 дюжины опытных воинов человеку не под силу». «Вы уверены?» «Да, клянусь, да!» Годой потянул витой шнур звонка, и на пороге возник бледный капитан. Эх, надо было выйти и спросить еще днем, а не ждать слов Годоя. То кто же знал, что бой здесь, а не вернулся в приют? «Возьмите проводника и 5 десятков торскийцев и поезжайте в Оленьий замок. Будет исполнено». Данбо поклонился и вышел. Годой тяжело опустился в кресло и застыл, кощунственно напомнив скульптуру святого Зиновия. Тот тоже сидел, прижав к вискам руки, только на них были цепи. Принцесса, то есть герцогиня Тарскийская, накрутила на палец неприлично короткую прятку и силой дернула, заставляя себя разозлиться на человека, который без сомнения мертв уже почти сутки. Не только ввалившийся в ее спальню Годой не находил себе места, она тоже. Несмотря на все обиды, какая-то часть души Ланки противилась убийству. И немалая часть. Да, Рене отверг ее советы, и страшно сказать, ее самое. С отвращением отверг, она была оскорблена и готова убить Иланца собственными руками. Но гнев улегся, и Ланка поняла, что жизнь без Рене становится пустой и скучной. Даже императорская корона, если ее придется делить с тучным чернобородым Михаем, утратит половину привлекательности. Хотя то, что невозможно терпеть, можно устранить. Ланка зябко передернула плечами и поплотнее закуталась в меховое одеяло. Она так и не могла согреться с прошлой ночи. В книге прелести сказано, что озноб при телесном здоровье сопровождает несостоявшуюся любовь, и это будет длиться либо до лунных дней, либо до удовлетворения неудовлетворенного. Но сидевший напротив Годой вызывал одно желание – запустить в него витым золоченым подсвечником. На всякий случай принцесса отвернулась к стене. А ведь она была готова поклясться, что Рене ее любит. Именно ее, а не эту корову Герику, из спальни которой несколько раз выходил. Эландец бросился к ней, оставив своих маринеров, забыв, что они родичи. Почему же все так глупо вышло? Похоже, она сама все испортила. Не надо было говорить с ним о политике до того, как. А она-то как раз собиралась отложить разговор на утро. Но Бо бронил, что мужчина на пороге блаженства готов соглашаться с женщиной во всем. Ланка поверила, а на Рене ее слова подействовали, как ведро ледяной воды. Проклятие, он же подумал, что его хотят использовать, его славу, его шпагу, его талант военачальника, дура. Дура, последовавшая совету, пусть не дурака, но человека, плохо знавшего Рене. Теперь Иландец мертв. Или все-таки жив, иначе почему не возвращаются убийцы? Возможно, ему удалось вырваться и ускакать, а они пустились в погоню, пытаясь исправить свою ошибку. Надо ждать. Если Орой жив, она его отыщет и все объяснит. Он к ней вернется. Значит, просто не может быть. Они вместе уничтожат Годоя и договорятся с Даном Бо. Рене станет императором, она императрицей. Все благодатные земли будут у их ног. Только бы его не нашли.